Гораздо позже мне, конечно, стало ясно, что она могла ускользнуть только так, сбежав, исчезнув. Через какое-то время ее родители уехали из наших мест, а потом я получил от ее матери коротенькое письмо без обратного адреса и с известием, что Хартли вышла замуж. Я не поверил. Ее родители — злая сила. Они ненавидят меня, потому что Хартли меня любит. Я продолжал искать, продолжал ждать. Я чувствовал, что для ее бегства должна быть какая-то особая причина, и что время устранит эту причину, и все станет по-прежнему. Я вел себя так сумасбродно, что многие узнали о моей любви, и я прям-таки прославился как влюбленный безумец. А мне уже хотелось, чтобы о моей беде знали все. Авось кто-нибудь да просветит меня. Так и случилось. Мистер Макдауэлл написал мне, сказал, что это правда, Хартли замужем. Ему я поверил. Подробностей он не сообщал. Может быть, опасался каких-нибудь эксцессов с моей стороны, а я не стал расспрашивать. В его письме было сказано: «Ты просто смирись с тем, что ты ей не нужен, что она любит другого». Тут любой мужчина отступится. Конечно, в каком-то смысле я выздоровел. Я работал. Я познакомился с Клемент Мейкин и дал ей меня похитить. Я ей все рассказал чуть ли не в первый день знакомства. А родителям не сказал. Они, по-моему, так и не узнали. Они были простые люди, подозрительность была не в их характере, и к тому же они ни с кем не общались. Клемент выходила меня, убаюкала мою ревность. Одно время это была у нас любимая тема разговоров. Ей это нравилось. Ей казалось, что она исцеляет меня, и я не разубеждал ее, но она ошибалась. Рана была слишком глубока. Да еще загноилась от горькой неистовой ревности. Эта страшная зараза вошла в мою жизнь, когда я прочел письмо мистера Макдауэлла, и с тех пор не покидала меня. Ты ей не нужен, она любит другого. Пока я искал ее, меня дразнила надежда. Я непрерывно прощал ее в сердце своем, и этот постоянно возобновляемый акт прощения утешал меня. Мне все казалось, что она должна знать, как я страдаю, что щупальца моих мыслей дотягиваются до нее, но в этих моих мыслях она всегда была одна. Когда же я действительно понял, что она замужем, я не возненавидел ее, но демон ревности осквернил прошлое, и я уже ни в чем не находил покоя. Из всех сильных чувств ревность, вероятно, самая неуправляемая. Она отнимает разум. Она лежит глубже мышления. Она всегда при тебе, как черное пятно в глазу. Она обесцвечивает весь мир. Хартли отказала мне по моральным причинам, вызвала в моей жизни неизлечимый метафизический перелом. Не потому ли я избрал для себя маску аморальности? Такие высокопарные рассуждения, конечно же, ерунда. Я сам удивляюсь, как мог их записать. Какие причины были у Хартли? Этого я никогда не узнаю. Возможно, в мои отношения с Клемент вкралась дьявольская решимость покончить с невинностью. Словно я говорил Хартли: «Ты мне не верила. Так вот я тебе покажу, что ты была права». Может, и все мои романы были злобными попытками показать Хартли, до какой степени она оказалась права. Но права она была только потому, что покинула меня. Когда у тебя отнимают любовь, сердце умирает. От того, что моя мать грозила разлюбить меня, я оказался беззащитен перед преступлением Хартли. Хартли сгубила мою невинность. Хартли и демон ревности. Из-за нее я стал неверным. Ей я был бы верен. С ней вся моя жизнь была бы иной, не такой пустой, не такой никчемной. Так неужели я считаю, что моя жизнь прожита впустую?